Баллада. Нет бензина, нет матчасти, чтобы день убить отчасти, гонит в поле нас гурьбой научить, что значит бой. Современный бой пехоты, обсмеешься, да икоты, и написаешь в штаны, глядя бой со стороны. Учит нас не тыловик, а бывалый фронтовик, чтобы правильно сражаться, на землю зарываться. Так как нету автомата, крой врага могучим матом, палкой делай то-то-то, не война, а красота. Мы одно должны понять — взять, что велено нам взять. Рота к бою, марш вперед на колхозный огород. Получив удар под сраку, мы кидаемся в атаку. И ползем в грязи по брови средь капусты и моркови, обезвреживая мины, жрем от пуза витамины. Но всему придет конец, так уж создал мир Творец. Опустили в круг поля, стала мерзлая земля, и решил наш командир: раз теперь война не мир, все четыре бросить взвода, взять склад винного завода. Вот была тогда потеха. Протрезвились не до смеха. Трибунал решил сурово. Получил штрафной пятак незадачливый Суворов. Мы ж отделались за так.